На ночь надо вам попеть, с поцелуями раздеть, притушить кругом огни, завтра съемка, ни-ни-ни, и сказать сваривший чай «гудбай». Ожидая вас не спать, в телефон не проверять, не совать свой нос в дела, приставая, где была. И когда под утро злой вы являетесь домой, не вылазить на крыльцо, сделать умное лицо, замолчи, жужу, не лай, гудбай. Так проживший года три, потерять свое эспри, постареть на 10 лет и остаться другом? Нет. Чтоб какой-нибудь прохвост, наступивший мне на хвост, начал роль мою играть и ко мне вас ревновать? Нет. Уж лучше в нужный срок медленно взвести курок и сказать любви «прощай, гудбай». Июль, 1935 год, Голливуд, Калифорния. О нас и о родине. Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувство русской тоски. И никак понять не можем, что в сочувствии чужом только раны мы тревожим, а покоя не найдем. И пора уже сознаться, что напрасен дальний путь, что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, что пора остановиться, как-то где-то отдохнуть и спокойно согласиться, что былого не вернуть, и еще понять беззлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать. Она цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне. Май 1935 года, Калифорния. Dancing Girl. Это бред, это сон, это снится. Это прошлого сладкий дурман. Это юности белая птица, улетевшая в серый туман. Вы в гимназии, церковь, суббота. Хор так звонко весенне поет. Вы уже влюблены и кого-то. Ваше сердце взволнованно ждет, и когда золотые лампады кто-то гасит усталой рукой, от высокой церковной ограды он один провожает домой. И весной, и любовью волнуем, ваши руки холодные жмет, о, как сладко отдать поцелуем свой застенчивый девичий рот. А потом у разлапистой ели, убежав с бокового крыльца, с ним качаться в саду на качели без конца, без конца, без конца. Это бред, это сон, это снится, это юность и сладкий обман, это лучшая в книге страница, начинавшая жизнь роман. Дни бегут все быстрее, короче, и уже в кабаках 5-й год, с иностранцами целые ночи, вы танцуете пьяный фокстрот, беспокойные жадные руки и насмешка презрительных губ, а оркестром раздавлены звуки выползают, как змеи из труб. В барабан свое сердце засунуть, пусть его растерзает фокстрот. О, как бешено хочется плюнуть в этот нагло смеющийся рот и под дикий напев людоедов с деревянной маской лица вы качаетесь в ритме соседа без конца, без конца, без конца. Это бред, Это сон, это снится».